кричи, никто не услышит. Но ничто не спасает от одиночества ни влюбленность, ни даже стихи. А я, к тому же, живу совсем один, и как это тягостно. Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат так тесно, прижавшись друг к другу, все вместе, все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе. Даже в Бежецке. В первый же день мне становится скучно. Я чувствую себя не на своем месте, даже в своей семье. Мне хочется скорее уехать, хотя я к ним всем очень привязан и очень люблю свою мать. Он разводит руками. А вот поймите, я там чувствую себя еще более одиноким, чем здесь. Он поправляет игрушечной саблей горящие в печке поленья и продолжает. Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни, смертники. Ждем, вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул, как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что умру я не на постели при нотариусе и враче. Или что меня убьют на войне. Но ведь это в сущности все та же смертная казнь, ее не избежать. Единственное равенство людей — равенство перед смертью. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не только то, что я когда-нибудь через много-много лет умру, а и то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь, на земле? Верю, Господи, верю, помоги моему неверию. Он на минуту замолкает, глядя на пляшущее в печке пламя, и вдруг, повернувшись ко мне, неожиданно предлагает. «Давайте пообещаем друг другу, поклянемся, что тот, кто первый умрет, явится другому и все-все расскажет, что там». Он протягивает мне руку, и я, не колеблясь, кладу в нее свою. «Повторяйте за мной», — говорит он медленно и торжественно. «Клянусь явиться вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы я не умерла. Клянусь». Я послушно повторяю за ним «клянусь». Он, не выпуская моей руки, продолжает еще торжественнее. «И я клянусь, где бы и когда бы я ни умер, явиться вам после смерти и все рассказать. Я никогда не забуду этой клятвы, и вы никогда не забывайте ее». Даже через 50 лет, даже если мы давно перестали бы встречаться. Помните, мы связаны клятвой. Он выпускает мою руку, и я прячу ее в карман юбки. Мне становится очень неуютно. Что я наделала? Зачем я поклялась? Ведь я... С детства до ужаса, до дрожи боюсь привидений и всяких сношений с загробным миром. Естественно и логично, что я умру первый. Но знать ничего нельзя. Молодость, к сожалению, не защищает от смерти.